число 10001. С этим числом вы также можете проделать фокусы вроде предыдущих. Хотя, пожалуй, и не столь эффектные. Дело в том, что оно представляет собой произведение только двух простых чисел. 10001 равно 73 умножить на 137. Как воспользоваться этим для выполнения арифметических действий с удивлением, читатель, надеюсь, после всего сказанного выше догадается сам.